Сама она не в состоянии этим заниматься. Я полагала, что она согласовала это с вами». Он неопределенно кивнул. «И где теперь эти вещи?» «У меня дома», — сказала я с самым бесстрастным выражением лица, на которое была способна, чтобы он не подумал чего лишнего и еще хуже не решил, что я надеюсь, что он подумает чего лишнего. «Если вы упаковали их для миссис Рейнольдс, почему они не у нее?» «Потому что миссис Рейнольдс сейчас не до этого». Разрываясь между противоположными чувствами, я и сердилась на него за то, что он до сих пор подозревает Хелен, и в то же время была не в силах противостоять очарованию его проклятых синих глаз. Я потихоньку приходила в ярость. Я ненавижу, если на носу моего собеседника темные очки, потому что меня смущает созерцание собственного отражения. Но в данном случае я готова была раскошелиться на пару очков с зеркальными стеклами от Армани, лишь бы не видеть этих синих глаз. Он прищурился, что помогло мне слегка сосредоточиться. «Кого вы защищаете, жену или любовницу?» Я судорожно ухватилась за барную стойку. Надеюсь, это осталось незамеченным. Он уже пронюхал про Ивон. «С одной стороны, это хорошо. Так он скорее оставит в покое Хелен. Но в то же время я была разочарована. Я-то надеялась преподнести ему его на блюдечке. Раз-два и готово. И что вы об этом думаете?» «Я никого не защищаю, я просто стараюсь выполнить свой долг перед покойным другом. Да-да, я помню». Он покачал головой. «Мне кажется, вам нужно выбирать друзей классом повыше». «Прошу прощения». «Не хочу никого обижать, но даже его любовница не сказала о нем почти ничего хорошего». «Мне трудно в это поверить. Почему Ивон не разлилась перед Эдвардсом таким же соловьем, как перед сотрудниками? Она слишком умна, чтобы поливать Тедди грязью. Это ее моментально скомпрометирует». Эдвардс пожал плечами. «Вообще-то она произвела на меня впечатление человека, который редко говорит хорошо о ком бы то ни было». Я вынужденно кивнула. В хорошие дни Ивон была колючей и язвительной, в плохие — невыносимо уничтожительной. Что делало загадку ее романа с Тедди еще более интригующей, если забыть о разбитом сердце Хелен? Честно говоря, я был несколько удивлен. На всех этих рекламах духов она выглядит такой милой. Я снова кивнула, на этот раз, чтобы выиграть время. Я понятия не имела, о чем он толкует. И вон на рекламных обложках? Может, он пьян? Внешность порой обманчива, изрекла я, сочтя эту фразу наиболее безопасной. Эдвардс окинул меня взглядом с головы до пят и со значением кивнул. Пожалуй, это изречение не так уж и безобидно, если произнести его в разгаре уголовного расследования. «Полагаю, на то она и модель». «Простите, не поняла, модель? У Тедди был роман с моделью? А также с Ивон?» Я стиснула зубы, чтобы не раскрыть рот от изумления. «Как вы о ней узнали?» «Из его карманного компьютера, который мы изъяли прошлой ночью. Первый раз, когда я увидел Камилла, то подумал, что это просто один из деловых контактов. Но она фигурировала так часто, что мы с Липскомбом решили съездить и поговорить с ней. В жизни она оказалась неприятной в общении, хотя выглядит еще красивее, чем на фотографиях. Модель, рекламное объявление, духи, Камилла. О нет, немыслимо. Не может быть. Чтобы Камилла Сондергард спала с Тедди, с нашим Тедди. Не в обиду Хелен будет сказано,